Внезапно до него отчетливо дошло. Он, преуспевающий юрист из Коннектикута, попал в скверную ситуацию и ничего лучшего не придумал, как обратиться к нью-йоркской шпане, к деятелю, который имел привычку расстреливать конкурентов. Джинелли, высокий мужчина, не красавец, но и не урод. У него был сильный, но в то же время ласковый голос, который никак не ассоциировался с образом свирепого уголовника и убийцы. Судя по полицейским бумагам, он был связан со всеми тремя братьями. В тот день Билли хотел услышать именно его голос. После того, как шеф полиции Фейервью, Данкан Хопли, отпустил его. «Или так и будете сидеть весь день?» «А?» Билли очнулся от своих размышлений. Обнаружил, что сидит за столиком в переполненном ресторане. «Я говорю, платить будете или...» «А, да, да!» Билли торопливо вытащил деньги, забрал у официанта сдачу и вместе с клиентом покинул ресторан. Теперь, возвращаясь на машине домой из Нью-Йорка, подумал, что Даггинфилд не смог отвлечь его от навязчивых мыслей. «Что же, попробуем, Мохонг? Надо, в конце концов, отделаться от старой цыганки, от старого цыгана, хотя бы на время забыть о них». И снова он вспомнил Джинелли. Билли познакомился с ним через фирму, которая 7 лет тому назад выполняла какую-то работу для Джинелли. Халику поручили это дело как самому младшему юристу. Ни один из старших и солидных адвокатов не пожелал связываться с Джинелли, поскольку уже тогда репутация его была весьма скверной. Билли не стал спрашивать Кирка Пеншли, зачем вообще фирма согласилась иметь Джинелли в качестве клиента. Понимал, что в ответ ему предложат заниматься своими бумагами и не соваться к руководителям с вопросами по поводу их политики. Он подозревал, что у Джинелли имеется какой-нибудь скелет в шкафу, фигурально выражаясь. Алик начал свою 3-месячную работу в качестве адвоката Ассоциации 3 братьев, ожидая, что будет с трудом преодолевать антипатию и страх перед своим клиентом. Но вместо этого увлекся личностью Джинелли. Тот оказался притягательной персоной. С ним было просто интересно общаться. Более того, и Джинелли отнесся к Билли с подчеркнутым уважением, которого тот не удостаивался в своей фирме целых 4 года. Билли притормозил машину у Норуолкского турникета, чтобы оплатить выезд на магистраль. Машинально открыв шкафчик, вытащил из поддорожной карты пачку печенья и принялся рассеянно жевать. Крошки посыпались ему на грудь. Вся работа с Джинелли была завершена задолго до того, как главный суд Нью-Йорка выдвинул против него иск за организацию гангстерских расправ накануне войны наркобанд. Обвинение было выдвинуто Верховным судом Нью-Йорка весной 1980 года и благополучно похоронено осенью 1981, главным образом из-за 50% смертности среди основных свидетелей обвинений. Например, один взорвался в автомобиле, где находился вместе с 3 охранявшими его полицейскими. Другой скончался, когда ему проткнули горло отломанной рукояткой зонтика. В этот момент свидетель сидел перед чистильщиком сапог. 2 решающих свидетеля, естественно, заявили, что они вовсе не уверены в том, что подслушали именно голос Ричи Джинелли, когда тот отдавал приказание убить бруклинского наркобарона по фамилии Ричовский. Западный порт, Южный порт.